Глава 13. Мои символы. Первый день занятий в академии. Конечно, это был торжественный день, на котором присутствовали три курса учеников, преподаватели, наставники и все, кто имел отношение к обучению. Надо признаться, я ожидал увидеть гораздо больше одаренных, ошибся. Во-первых, третий курс присутствовал лишь частично, так как большинство учащихся в это время проходили практику, разумеется, под присмотром наставников, которых также не было. Началось все с представления начальника академии и его заместителей, затем последовали мастера по прикладным дисциплинам, профессора теоретики и непосредственно преподаватели. Их было немного. После прошла перекличка первого курса и короткая речь его высокопревосходительства. Конечно же, все это учащиеся пропустили мимо ушей, так как уже все это знали. Праздничная часть закончилась банкетом в ресторане, и остаток дня все могли провести по своему усмотрению. Правда, меня это не касалось. Стоило нам с Земелиным, который с выписки всюду ходил со мной, выйти на улицу, как рядом появились два гвардейца. «Граф, следуйте за нами», — сообщил один из них, подхватив меня под локоть. Второй ненавязчиво оттер боярича, что-то шепнув тому на ухо. По враз посмурневшему лицу Михаила стало ясно. Попытаюсь воспротивиться, и меня попросту унесут на руках. Да уж, уверенности в этих гвардейцах через край. Путь наш лежал на тренировочный полигон. Небольшой и в настоящий момент деактивированный. Зараженные тоже отсутствовали, как и наставники. Лишь четверо гвардейцев, один из них в чине капитана. «Не сопротивлялся?» — спросил у идущего впереди бойца капитан, он же командир отряда. «Никак нет, граф у нас понятливый», — улыбнулся гвардеец. «Это хорошо», — кивнул капитан и повернулся ко мне. «Курсант, я мыслью по дереву развозить не буду, скажу коротко. У нас мало времени, и терять целый день из-за какого-то праздника мы не готовы. Поэтому наши занятия начнутся прямо сейчас. Возможно, сегодня и закончится, если тебе не удастся убедить меня в своей полезности. Все понятно». «Да, капитан», — ответил я. «Что от меня требуется?» «Для начала проведешь бой на мечах с одним из моих бойцов. Разумеется, в бронескафандрах С-класса. Победишь — сразишься со мной. Надеюсь, у тебя имеются соответствующие базы данных, иначе зачем нас сюда вообще выдернули?» «А как бы я тогда поступил в академию?» — усмехнулся я. «Показывайте броню и оружие». Тяжелые бронескафандры доставили через минуту на гравитационной платформе. Выглядели они помятыми, но оказались рабочими. Там же присутствовали мечи и активаторы щитов. Все просто огромных размеров. Мой двуручник вообще превышал в длину 2 метра. Конечно же, без силовых доспехов таким своими силами не управиться. Разве что использовать как копье. Облачение в броню и адаптация к ней заняли некоторое время. Я поприседал, проверил, как слушается тяжелый меч, сделал несколько выпадов и рубящих ударов. Двуручник мне не понравился. Отсутствие баланса, слишком широкий клинок, и длина не соответствовала моему увеличившемуся росту. А вот мой противник получил отличное оружие, к которому был привычен. Это было видно даже потому, как он его держит. Что ж, подобного стоило ожидать. Не люблю, когда меня выставляют идиотом, и потому не стану сдерживать себя в некоторых моментах. Стоит проучить этих гвардейцев, возомнивших себя опытными воинами. «Энергия мечей и щита не использовать», — дал последнее наставление капитан и указал на площадку, точную копию дуэльной, на которой я сразил виконта Студилина. Только в этот раз энергетический купол отсутствовал. «Нападай», — заявил лейтенант, встав в оборонительную стойку. «Хитер. Ладно, прощупаем твою защиту». Благодаря длине оружия я не стал сокращать дистанцию. Лишь сделал шаг вперед, одновременно нанося рубящий удар снизу вверх, который противник ожидаемо попытался блокировать щитом. Ошибка любого воина, не имевшего дела с противником, вооруженного двуручьем. Низ щита не удержал мощного удара и отклонился, ударив противника по выставленной вперед левой ноге. Я тут же сделал выпад, метя в грудь лейтенанту и одновременно делая обратный шаг. Мой колющий удар вновь пришелся в щит, только теперь в верхнюю его часть. И снова гвардеец принял его жестким блоком, подставив под щит плечо. Тут же последовала контратака, и... Мяч противника полетел на землю, выбитый моим мощным рубящим ударом сверху вниз. Затем сместился вправо и подсек левую голень лейтенанта. Бронескафандр не позволил мне нанести гвардейцу повреждения, но лишил равновесия. Лейтенант не удержался на ногах и рухнул. Поддев меч офицера ногой, подкинул и перехватил за рукоять, после чего отступил. Справиться с лейтенантом оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Похоже, гвардейцы сражаются с противником, который значительно уступает в силе усилителям бронескафандров. А это значит, что им редко приходится противостоять высокоуровневым зараженным. «Лейтенант, ты чего разлегся, словно девка портовая?» — взревел капитан, увидев своего подчиненного лежащим. «Живо покинул круг! Позже разберем бой! А ты, граф, не расслабляйся! Хитер, конечно, но такие штучки лишь один раз прокатывают!» «Надо было самому нападать», — произнес лейтенант, поднимаясь с песка. «Благодарю за урок, граф. Позволь?» Я передал гвардейцу меч и встал в выжидательную стойку, опершись на двуручник. Ждать пришлось недолго. Стоило лейтенанту выйти с тренировочной площадки, как капитан забрал у него оружие и поспешил ко мне. Что ж, посмотрим, на что он способен. Вид решительный, но есть ли умение? «Ну что, граф, начали?» — оскалился командир отряда. И тут же атаковал меня. Чем хорош двуручный меч, так это тем, что даже рукоять у него несет сразу несколько функций. Противник ударил раз, справа налево, затем попытался уколоть прямым и под конец решил полоснуть слева направо. Видимо, рассчитывал тут же ударить меня кромкой щита, сбить с ног, а затем добавить мечом. Конечно же, я опередил его. Поймал клинок на гарду, зажал его и с силой оттолкнул капитана от себя, а затем сам пошел в атаку. Удар снизу вверх, затем сверху вниз. От последнего гвардеец не устоял на ногах и рухнул, растянувшись на песке. Может, он и успел бы сгруппироваться, но я в последний момент наступил ему на ногу и завершил связку, вонзив острие клинка рядом с головой офицера. «Бездна!» — выругался капитан, дернувшись в сторону. «Ты что, владеешь стихией времени? Нарушаешь правила поединка?» «Можем прямо сейчас пойти в святилище, и ты убедишься, что мой резерв заполнен под завязку. Как и истинный артефакт», — ответил я, делая шаг назад. Все же надо было вонзить клинок в плечо этого слишком самоуверенного идиота. Фактически меня сейчас обвинили в обмане, а это причина для дуэли. Другое дело, что в академии запрещено их проводить, так что я добавил сквозь зубы. «Не владею стихией времени». «Не злись, граф», — улыбнулся командир отряда и начал подниматься на ноги. «Конечно же, руки я офицеру не подал». «Просто у меня сложилось впечатление, что ты предугадываешь все наши движения, словно предвидишь их. Лейтенант вообще ничего не успел сделать. Я попытался действовать на опережение, но только усугубил все. Так скажи, в чем твой секрет?» «Я практикую фехтование двуручным клинком с детства», — пришлось ответить мне. «Считай, правду сказал». «То есть у тебя реальный опыт? Без всяких баз знаний?» — удивился капитан. «Где же ты занимался тренировками, а главное, с кем?» «Тебе это знать не обязательно. Лучше скажи, кто будет курировать наше взаимодействие?» «Мастер Владислав, кто же еще?» — ответил офицер. «Будет минимум 3 занятия в неделю, возможно, больше». «Мне необходимо знать, с каким противником вы обычно сталкиваетесь, его сила, способности, численность». «Покажем». Капитан не стал скрывать хитрую усмешку. «Тебе понравится, граф. Бойцы все услышали? С этой минуты обращайтесь к графу, мастер Виктор». «Так точно, командир», — наперебой стали отвечать присутствующие. Я, наблюдая за этим представлением, понял, что называть бойцов с отсутствием дисциплины гвардии императора для этого нужна веская причина. «К следующему занятию найдите хотя бы 2 нормальных двуручных меча», — пришлось мне прервать бойцов. «То, чем я сражался сегодня, нельзя назвать оружием. Следующее занятие здесь же, завтра, в 3 часа дня. Опоздавшие проведут со мной тренировочный бой. И не ждите, что буду вас щадить. Ночь в регенерационной капсуле будет вам обеспечена». Оставив гвардейцев размышлять о ближайшем будущем, я выбрался из бронескафандра и отправился в ресторан. Торжественные мероприятия уже закончились, а мне хотелось спокойно поесть в одиночестве и поразмышлять, что делать дальше. Понятно, что с завтрашнего дня начнется полноценное обучение, только у меня имелись весомые причины не задерживаться на данном этапе. Все же я сюда прибыл не только ради защиты рода от врагов, но и для того, чтобы узнать, что происходит во Вселенной. В целом, у меня дальше имелось 2 пути. первый стать артефактором. Это поможет мне не только хорошо заработать, но и обзавестись серьезными связями. А значит, мне станут доступны знания, доступ к которым слишком дорого стоит. Зная натуру смертных, мне было известно, что купить можно практически все. У 90% людей есть цена, ради которой они готовы на любое деяние. Однако в первом варианте имелся один огромный минус. Истинные артефакты — большая редкость, а тех, кто их создает — единицы. Значит, обо мне узнают многие, чего я желаю избежать. Поэтому мне больше нравился второй путь — стать полноценным гвардейцем. То есть патрулировать сектора, где чаще всего появляются пробои и прорывы, бороться с тварями альфа-праймов и искать нужную информацию. А истинные артефакты никуда не денутся, их можно создавать в перерывах между патрулированием. Единственный минус — в ближайшее время мне не попасть домой, а это плохо. Нельзя оставлять свою паству надолго без присмотра. Уж я это знал, как никто другой. Впрочем, в первом варианте меня тоже не отпустят на Искру просто так. К счастью, у меня имелся весомый аргумент, который позволит слетать к родовому гнезду Огневых. Так, думая о ближайшем будущем, я дошагал до ресторана. Здесь было уже тихо, зал почти пустовал, и я без труда выбрал себе свободный столик. Сделав заказ официанту, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, вслушиваясь в звуки музыки. «О, неужели это тот самый герой, благодаря которому мы до сих пор живы?» — прозвучал совсем рядом женский голос. Приоткрыв левый глаз, чтобы узнать, кто решил потревожить мой отдых, в следующую секунду я поднялся на ноги и изобразил поклон. «Владимир Михайлович, доброго дня вам и вашей очаровательной спутнице. Составите мне компанию?» «Знакомьтесь, Виктор Григорьевич, моя супруга, Евдокия Павловна, графиня Хайрулина. Между прочим, тоже профессор, будет преподавать вам крайне сложную дисциплину, зараженные и их мутации». «У меня есть занятия по этой дисциплине», — подтвердил я, стараясь удержать свой взгляд на Владимире Михайловиче. Нет, не потому, что графиня была невероятно красива, несмотря на свой возраст. Да, приятные черты лица, не более, заинтересовало меня совсем иное. На платье Евдокии Павловны, подчеркивая талию, тянулся затейливый узор, состоящий из божественных символов. Моих символов.